гуру. Как настоятельно необходимо сурово следить за своим поведением, зная, что каждое движение человека есть следствие предшествовавшей причины и причина последующих действий. Каждая причина порождает созвучное ей следствие. Быть кузнецом своего счастья и своего будущего – это значит создавать такие причины, которые дадут в будущем желаемое следствие. Ошибки в действии закона не бывает. –